Я присел на диван, задумался и не заметил, как уснул. Хозяйка разбудила меня ужинать. За ужином я вспомнил о картине и спросил о ней хозяйку. «Австриец оставил», — сказала она. «В войну у меня ихний полковой доктор стоял. Добрый, душевный был человек. Надьку, внучку мою, от смерти спас. 10 годков ей тогда было. Настоящую косу она у меня наскочила и располосовала все лицо от виска до шеи. Вся бы кровью и зашла, кабы не он. Кровь он кое-как остановил, да на машине в свой госпиталь отвез. С той поры у Наденьки шрам на всю жизнь остался. Я так думаю, потому-то и женихи ее обходят. А девушке 25-й годок пошел», — вздохнула Ирина Васильевна. «А где же она?» – спросил я. «В соседней бригаде картину крутит. Она в колхозе механиком по кино». Наконец, я решился заговорить о цели приезда. «Да какие ж теперь у нас глухари! Лес-то весь повырубили. Разве что за болотом в сухом долу остались. А как туда пройти?» «Одному не пройти», – возразила Ирина Васильевна. «Вот разве что внучка согласится проводить. А когда она придет?» «К 12, аль к часу явится». Я посмотрел на часы, еще не было и 9. «А вы ложитесь и спокойно отдыхайте», — посоветовала Ирина Васильевна. Проснулся я от толчка в плечо. Около меня стояла высокая девушка в резиновых сапогах, ватных брюках и фуфайке, туго перехваченной ремнем-патронташем. «Вставайте, пора, 16:00». Я вскочил и стал торопливо натягивать болотные сапоги. Наденька села на табуретку, поставив меж коленями ружье. Одеваясь, я украдкой поглядывал на девушку. Как я ни пытался, а шрама не увидел. Он был прикрыт опущенными ушами зимней шапки. Прямо с крыльца мы нырнули в глухую темень, как в бездну. Дорога вела через вспаханное поле. Наденька шла впереди легким размашистым шагом. Вскоре поле кончилось, по вырубленным в земле ступеням спустились с крутого берега к реке. Паводок только что начинался. Мы перебрались на противоположный берег. Пройдя 200 метров, свернули в болото и сразу же по колено ухнули в жидкий зернистый снег. Ноги без малейших усилий, с хлюпанием, как поршни, входили в снег. Но с каким трудом приходилось их оттуда вытаскивать. Пот ручьями стекал за ворот, в ушах стоял беспрерывный протяжный звон. Подмывало желание упасть в снег и так лежать, не шевелясь, без движения. А Наденька, размахивая шапкой, упорно ползла и ползла вперед. Но вот и она не выдержала. С криком «Ой, не могу!» упала в снег, широко разбросав руки. «Ну как, охотничек, дышите?» – смеялась Наденька. «Уж я вас сегодня так вымотаю, что детям закажете ходить по глухарям». «Я не из жидких. Посмотрим». Ночь постепенно бледнела, звезды терялись. Сквозь грязно-серую муть неясно проступали голые стволы сосен. Медленно, осторожно продвигались мы по узкой, обледенелой тропинке вглубь леса. Наденька вдруг резко вытянула шею и вся подалась вперед. Я тоже замер. Наденька повернула ко мне лицо и, задыхаясь, прошептала: «Поет!» Я переступил с ноги на ногу, чтобы ослабить нервное напряжение, и стал прислушиваться. И в этот же миг уловил чуть слышное тык-тык-тык-тык-тык, словно кто-то за кустами легонько постукивал по спичечному коробку. Я метнулся с тропинки, сделал 2 огромных прыжка и остановился, как вкопанный. Рядом со мной тяжело дышала Наденька. Сколько мы сделали таких перебежек, не помню, но когда я, зацепившись за колдобину, плашмя растянулся на кустах можжевельника, то услышал и второе колено песни. Глухарь сыпал частую дробь, шипел и выркал. Оно продолжалось недолго, каких-нибудь 5-6 секунд. Но эти секунды самые блаженные, как у глухаря, так и у охотника. В эти секунды глухарь, выражая любовную страсть, теряет рассудок. Охотник же в каком-то необъяснимом экстазе, словно в лихорадке, поднимает ружье. Зачем? Но эта благоразумная мысль пришла ко мне значительно позже. А сейчас я лежал ничком на колючем можжевельнике и дрожал от нетерпения. Глухарь играл одну песню за другой. Мягко шаркая крыльями, пролетела глухарка и села неподалеку на кривобокую с перебитой макушкой сосну. И, словно почуяв ее, глухарь залился пуще прежнего.